Глава 26. Смерти. Прошел в портал. Всего на шаг. И в нос сразу ударил едкий запах смерти. Словно вокруг было поле брани, где бесконечно долго гнили человеческие тела. Но тьма их скрывала, как и все происходящее вокруг. Уж сколько мне доводилось бывать близко к смерти во всех ее проявлениях, но здесь даже мне стало дурно. Лишь смех Юли указывал мне направление. Пришлось действовать быстро. Три шага, и я оказался рядом с ней. Под ногами что-то хрустело, словно земля была сплошь покрыта останками жертв, принесенных темному богу. Я схватил девушку за талию и потащил к порталу, пока он не закрылся, а она, не сопротивляясь, продолжала зловеще хохотать. Вытащил ее на свет обратно в комнату. Тогда она очухалась и потянулась обратно к порталу, но я крепко ее держал. Юля начала колотить меня и вырываться. Наконец-то перестала смеяться, но больше ни слова не говорила. «Веди ее в подвал». Там есть камера, способная удержать любого мага. Третья. С самыми толстыми прутьями. Не перепутаешь. Сказал мне отец. Ага, ответил я, отстраняя голову от очередного удара. Потащил девушку к выходу. Но остальные клановые, вместо того, чтобы помочь, опасались к ней подойти. Еще бы. Юля вела себя, как одержимая демоном. Разве что голову на 360 градусов не выкручивала для достоверности. В коридоре ей надоело вырываться, и она перешла к тяжелой артиллерии. Начала кусаться, сыпать проклятиями. И первое было куда болезненней. «Да не рыпайся ты! Для твоего же блага!» Процедил я, продолжая тащить девушку за собой. Несмотря на все ее попытки вырваться, я опасался причинить ей вред. Пока не знал, как изгнать проклятие, не убивая Юлю, но не мог себе позволить даже в этом состоянии хоть как-то навредить ей. Клановые очнулись минут через 5, и уже 4 человек предложили мне помощь. Мой двоюродный брат Алексей взял девушку за ноги. И так мы гораздо быстрее донесли ее до подвала, несмотря на брыкания. Отец открыл камеру для магов ключом, который висел у него на шее. Вот это я понимаю, предосторожность. Я занес туда Юлю и быстро выскочил, а глава клана захлопнул камеру. Девушка вцепилась руками в прутья решетки, словно у нее могло хватить сил, чтобы раздвинуть их. И зарычала, как волк на охоте. Фух. Я шумно выдохнул и осмотрел искусанные руки. Кусков плоти Юля от меня оторвать не смогла, но кусала до крови, не жалея сил. «Елизавета осталась в обеденном зале. Она поможет», – прокомментировал отец. «Надо кого-то оставить с Юлей», – ответил я, не желая уходить. Сомневался, что эта камера сможет ее удержать. «Я присмотрю», – вызвался Алексей. «Мобилет у меня с собой». Так что позвоню в случае чего. Ничего не случится. Здесь антимагического покрытия на целое состояние, подметил отец. А в ней часть высокоуровневой сущности. Кивнул я на девушку, в чьих глазах клубилась тьма, что была чернее ночи. Подрядчики заверяли, что она и бога удержит. Я лишь хмыкнул. Знаем мы такие обещания. «С ней ничего не случится», – заверил меня отец и в знак поддержки положил руку на плечо. А я не мог оторвать взгляд от Юли, от ее нечеловеческой зловещей улыбки, такой широкой, что уголки рта потрескались, и к подбородку стекала тоненькая струйка крови. «Уйди из нее», – процедил я для существа, сидящего внутри девушки. «Ни за что!» – злобно ответила она. «Эта девка – моя гарантия!» «Заложница, значит», – прокомментировал отец. «Гарантия чего?» – спросил я, и челюсть невольно сжалась. «Того, что ты не сунешься в мой мир снова!» «Я убью тебя и каждую частичку тебя, что ты оставил в этом мире. Так что продолжай сидеть и ждать смерти». Мой тон стал не менее зловещим, и существо это проняло. С лица Юли мигом исчезла дьявольская усмешка, и вид стал предельно серьезный. Девушка с прищуром посмотрела на меня своими темными глазами и отошла вглубь камеры. Скрылась в тени. А я направился к выходу, не оборачиваясь. Вместе с клановыми мы вернулись в обеденный зал. Один Алексей остался за место охранника, как и обещал. Отец открыл створки двери, и мы вошли в зал, где все началось. Здесь остались небоеспособные женщины, дети и слуги. Последних собирали со всего поместья и отправляли в безопасное место. Все молчали. А Елизавета сидела возле своей сестры и тихо плакала. А я не увидел Артура. «Где ваш племянник? Сбежал?» Обратился я к женщине. Она замотала головой, вытирая щеки белым платком. Я подошел поближе и оцепенел. Мария Викторовна по-прежнему лежала на столе, но действие моей руны давно закончилось. В руках матери Юли был зажат такой же пузырек с ядом, какой я влил в своих големов. Открытый, пустой. Кожа Марии посинела, а тело успело остыть. Отец подошел к Елизавете и обнял ее, ведь всегда тяжело терять родственников. «Соболезную вам. Все, что я смог выдавить из себя. Эта смерть стала и для меня неожиданностью. Хоть мы и не были близки с тещей, она была частью моей семьи. За предательство ее бы изгнали из клана, разорвали все мосты, но не убивали бы. Видимо, Мария решила, что смерть лучше такого исхода. Надо ее похоронить. Сегодня же», — сказал я. «Если акула не в море, то кто примет дар?» – забеспокоился отец. «Из-за моей помощи богине мог пострадать ритуал. Все мертвые отправлялись в море. К плавникам грозной акулы, которая осталась в академии в окружении слуг». «Она примет», – заверил я и сел на стул. Прикрыл веки. Ведь где бы ни находилась богиня, наша связь оставалась нерушимой. «Слышишь меня?» – мысленно спросил я. «Да, ты отвлекаешь меня от массажа», – фыркнула она. Я кратко объяснил, что произошло, и эмоции собеседницы тут же заиграли тревожными нотками. «Прости», – залепетала она. «Ладно, люди, но боги никогда не поступали так нагло, никогда». «Ты знаешь, как помочь Юле?» «Нет», печально ответила акула. «Черт, но почему среди богов нет судьи, который бы следил за исполнением правил? Иначе какого один бог врывается в души людей и нападает на других, а акула не может даже ответить, как его убить? Да от тебя и вовсе никакого толку», – выпалил я со злости. «Забери тело матери Юли в море. Будь так добра к своим последователям». «Мне жаль», тихо ответила она, и ее голос растворился в моем сознании. Когда открыл глаза, то злость достигла такого предела, что мне хотелось колотить кулаками в стену, лишь бы хоть как-то выплеснуть ее. «Сергей, все хорошо?» – спросил отец, заметив, как тяжело я дышу. «Нет. Вот какой толк от тотема, если она не может защитить своих последователей от других богов?» Процедил я. «Акула дает нам силы, чтобы мы могли сами с ними бороться». «Хорошо быть богом», — хмыкнул я. «Сиди и смотри, как все вокруг дохнут, как мухи». Отец не стал отвечать, лишь покачал головой. А вот Елизавета задала самый главный, по ее мнению, вопрос. «Акула заберет мою сестру? Заберет же». Было слышно, что она еле сдерживается от слез. «Заберет», — пообещал я. Пока клановые избавляли поместье от трупов чужаков, сжигая их, а тела слуг складывали на деревянные лодки для похорон, чтобы также передать их морю, мне требовалось отвлечься. Не мог я спокойно на это смотреть. Поэтому посреди своей комнаты начертил схему для поиска сбежавшего брата Юли. Сел в ее центре и прикрыл глаза. Выдохнул, прогоняя злость. Перед глазами всплыла сплошная чернота, словно сознание никуда не перемещалось, а я просто закрыл глаза. Однако это было не так. Артур оказался в том же месте, откуда я вытащил Юлю. Он был вторым источником и каким-то образом умудрился сбежать. А учитывая, что происходило недавно, совсем неудивительно. Просто скрыться в кромешной темноте. Тем более, с учетом разбитого окна в обеденном зале. Сперва я думал, что его разбили нападавшие, но уже изменил свое мнение. Они забирались в окна первого этажа, а стекла на втором выбил тот, кто хотел скрыться. Причем так, чтобы не спалиться перед собравшимися. Сейчас вокруг Артура была темнота. Я слышал, как ломаются его кости. Но одержимый парень молчал, не в силах выпустить свою боль через крик. Повсюду носился зловещий смех. Такой же, какой слышал от Юли, только в сотни раз громче. Я не мог спокойно на это смотреть. Поэтому мигом решился. В сознании возникла смертельная руна и направилась прямиком к парню. Тяжелее всего убивать тех, кто был частью семьи. Но лучше так, чем продолжать его страдания. Артур не заслужил участи быть замученным до смерти существом, что питается его болью. Золотистые искры пронеслись к парню, становясь единственным источником света в этом проклятом мире. И через пару секунд я прекратил его ощущать, а злобный смех прекратился. Существо снова заметило чужака в своей обители. Следовало уходить. Вернувшись в тело, я ощутил себя опустошенным. Слишком много невинных смертей в один день. Но хуже всего то, что я не знал, как предотвратить третью. Из этих соображений и не спускался к Юле. До самого вечера. Днем в поместье переместился Аркадий Викторович с подкреплением, которого уже не требовалось. Поэтому сотня боевых магов рода Нерповых отправились обратно, а Света с ее отцом остались на церемонию прощания. Похороны прошли мрачно, молчаливо. Были сказаны лишь церемониальные слова и пролито много женских слез. А мужчины, точно каменные статуи, с хмурым видом смотрели на происходящее. Я, как и все, провожал взглядом на удаляющейся в море лодки. Ко мне подошла Мариса и встала рядом. «Богиня близко», — шепотом сказала она. Я лишь кивнул, и через несколько минут на море образовались высокие волны. Трехметровые великаны одна за другой поглощали лодки с телами, точно ненасытные звери. Они оставляли после себя лишь белую пену. И так до тех пор, пока ни одной лодки не осталось. Акула выполнила свое обещание и забрала всех, кто верно служил ей при жизни. Все начали расходиться, когда на воде снова заиграла рябь спокойствия, а в небе выглянула полная луна. «Ты можешь помочь Юле с помощью того же заклинания, что разделило нас с Акридой?» — тихо спросила бывшая русалка, когда мы шли обратно к дому. «Нет, такое слияние убьет Юлю. Темный бог никогда не откажется просто так уйти». «Даже если ты предложишь ему сделку?» «Какую? Оставить его в покое? Заметь, это он донимает нас, а не наоборот». Я говорил спокойно, ведь Мариса, как и все мы, искала пути решения проблемы. Ради Юли стоило рассмотреть даже самые, на первый взгляд, безрассудные идеи. «Не знаю, Может, прямо спросим, чего он хочет?» «Это я и так могу ответить. Убить всех, до кого сможет дотянуться, чтобы стать сильнее. Его желания крайне низменны. Да и не забывай, что это разумное проклятие, а такая магия по определению не может быть доброй». «Но ты же мастер проклятий, и в тебе нет такого зла». «Потому что у меня есть собственная душа, а его образовалась из темной магии». «Ты же понял, как убить его? Морф говорил мне». «Да, я перебил ее. Но не могу начать, пока не удостоверюсь, что он не потянет с собой Юлю. Сейчас она его главный аргумент для выживания». Мариса кивнула. Юля и для нее стала частью семьи, поэтому беспокойство мрачными красками отражалось на лице. Внезапно зазвонил мобилет. Я увидел номер Алексея, и сердце на миг замерло. «Слушаю», — ответил я, но засевший в горле ком сделал голос хриплым. «Сергей, Юля пришла в себя. Видимо, магические решетки ослабили связь с паразитом». «Уже лечу». Я сбросил звонок и спешно направился в подвал, а Мариса последовала за мной. Она не задавала лишних вопросов, за что я был ей благодарен. В тусклом освещенном подвале на табурете возле стены сидел Алексей. «Быстро ты», – прокомментировал он. Я подбежал к камере и посмотрел внутрь. Юля лежала на нарах, что предназначались для преступников, а не для членов семьи. «Передай слугам принести матрас, подушку и одеяло, и поесть чего-нибудь», – обратился я к бывшей русалке. Она кивнула и удалилась к лестнице, что вела на первый этаж. «Юль!» – тихо позвал я девушку. Она шмыгнула носом и поднялась. На этот раз ее глаза блестели голубизной. Были такими, какими я и привык их видеть. «Ты как?» – продолжил я. «Он смеется в моей голове. Сводит меня с ума», – призналась девушка. «Связь будет и дальше ослабевать. Скоро станет легче», – предупредил Алексей. «Я принесу тебе снотворного, а как проснешься, этот гад уже замолкнет», – сказал я Юле, но кивнул двоюродному брату, выражая немую просьбу. Он понял и встал с табурета. «Ушел. Оставил нас наедине». Юля подошла к решетке и встала напротив меня. Лишь толстые магические прутья нас разъединяли. «Что будет дальше?» — тихо спросила она. «Внутри тебя проклятие, часть проклятого духа. Нужно время, чтобы его изгнать», — спокойно ответил я. Не хотел показывать ей истинных эмоций, ведь обычно в таких ситуациях спокойствие заражает. «Ты не сможешь», — ответила она, отводя взгляд. «Он пожирает меня изнутри». «Душу всегда можно очистить», — напомнил я. «Не в этом случае. Нет такого целителя, что способен совладать с Богом». «Он не Бог, всего лишь сильное проклятие». «Да хоть кто». Она шмыгнула носом. «Я не могу больше терпеть его в своей голове». «Скоро принесут снотворное». «Нет, не хочу так жить. Можешь сделать мне одолжение?» «Какое?» — насторожился я. «Убей меня. Хочу, чтобы все скорее закончилось».